в очередях, на лавках перед подъездом говорили о зеняке. Даже вчера на дедовских поминках рассказывали какие-то новые ужасные подробности. Зеняк был участковым в здешнем микрорайоне и жил с женой и двумя дочками в соседней хрущобе на первом этаже. Сейчас история, как положено, обросла немыслимыми деталями. Но если их отбросить, произошло, видимо, вот что. Зеняк после рабочего дня ужинал с семьей и вдруг увидел в окно, что из подъезда дома, напротив, выходят трое неизвестных ему мужчин с сумками и чемоданами. Как был, прямо в тренировочном костюме он выскочил на улицу. Что там произошло дальше, точно установить трудно. Как на грех, свидетелей в этот час рядом не оказалось. Но можно предположить, что Зеняк попытался остановить неизвестных. Те побежали. Судя по следам, оставшимся на месте происшествия, он догнал одного из них. Они сцепились, упали, стали бороться в снегу. И тут, вероятно, вернулся один из тех, что успели убежать, и ударил Зеняка ножом в спину. За углом их ждала машина. Кто-то запомнил, что тем вечером там стояли «Жигули» с погашенными огнями. Но на номер, конечно, внимания не обратили. Даже цвет не разглядели толком, потому что автомобиль стоял в тени дома, в неосвещенном месте, и был, к тому же, как показалось свидетелю, весь заляпан грязью. Зеняк умер не сразу. Он сумел подняться и пошел вперед через сквер. Надо думать, он хотел добраться до дорожки, идущей от метро, на которой всегда есть люди, но сделать этого не смог. Его нашли в 10 метрах от нее часа через полтора, уже мертвого. «Ну, раз говорит, — вздохнул Валиулин, — тогда я тебе еще кое-что порасскажу. Да ты садись, садись!» И я сел. Дело в том, что квартирка, которую в тот вечер обнесли, была выбрана не случайно, а по наводке. Почему я так думаю? Ну, потому что, во-первых, пришли туда, когда хозяева были в отъезде. Валиулин загнул один палец. Во-вторых, все соседи по площадке находились дома. Но в дверь им никто не звонил. Стало быть, работали не обходом, а точно знали, куда идут. В-третьих, в квартире 2 довольно сложных финских замка. Но их не ломали, а открыли отмычками, причем с минимальными повреждениями. Значит, опять-таки были готовы. В-четвертых, взяли много, даже очень, но в комнатах почти ничего не переворошили. Знали, где что лежит. В-пятых, действовали спокойно, неторопливо. Сначала зашторили в квартире все окна, а там, где штор не хватало, занавесили специально принесенными с собой плотными тряпками. Потом, как видно, зажгли свет и, не суетясь, отобрали и упаковали все, что хотели. Валиулин загнул все 5 пальцев и повертел передо мной плотно сжатым кулаком. «Ну как, достаточно?» Я пожал плечами. «Скорее всего, да, по наводке, но для полной уверенности...» «А для полной уверенности, — перебил меня Валиулин, — есть 6-й пальчик!» И тут же этот пальчик продемонстрировал. «За последние 11 месяцев в Москве совершено 17 аналогичных краж. Все как одна из богатых квартир. В отсутствие хозяев в городе, с подбором ключей, а главная деталь — с этими тряпками на окнах». «Ничего не понимаю», — удивился я. 17 краж? Да если грамотно поработать с потерпевшими...» «Ты нас за дураков-то не держи», — снова перебил Валиулин. «Работали, не сомневайся. Только ни черта не наработали. Потерпевшие... но и в ковчег какой-то. От профессоров до фарцовщиков. Половина друг друга просто знает. С другой половиной есть общие знакомые или знакомые знакомых.